Глава 13. Китай, Далянь, морской порт, июль 2011 года. Поблескивая лакированными боками в свете дорожных фонарей, широкая автострада на боковое ответвление, ведущая прямо на территорию морского порта, съехала вереницей микроавтобусов. Она остановилась возле хаотичного нагромождения бетонных блоков, оставленных здесь рабочими бригадами, ремонтировавшими какое-то строение. Приглушенно зашелестели ролики открывающихся дверей, послышались отрывистые команды. Без спешки и толкотни распределялись группы. Старшие руководили процессом спокойно, словно вооруженные суровые боевики приехали на тренировочные сборы. Через несколько минут толпа рассосалась, как будто ее здесь и не было. Путь сформированных команд лежал через сетчатые ограждения и дальше, к грузовым терминалам. Часть микроавтобусов развернулась и куда-то уехала. Остались лишь две машины. Зихао с парой инфорсеров, трое молодых даосов с Вэймином, Никита со своим охранником Ляном. И, как бы удивительно не выглядело здесь в компании готовых к смертельному бою людей, девушка в облегающем черном костюме. Ее талию перетягивал широкий пояс, на котором висела кобура с пистолетом, а на ногах были высокие шнурованные ботинки на мягкой, но прочной подошве. На щеках и лбу жирные полосы черно-зеленой краски. Светлокожая Джей невозмутимо расстегнула клапан кобуры и нетерпеливо попрыгал на месте. Вэймин поглядел на часы и вполголоса начал раздавать последние инструкции. «Сейчас нам освободят путь до самого контейнера, где находится Ликин», пояснил руководитель отдела защиты. «Идем в походном ордере, смотрим фланги, в середине маги. Лян, Ник и Джейн, ваша задача — прикрывать моих учеников своими телами. И именно их работа позволит совладать с противником. Если начнется магическая атака, они защитят вас. Зихао со своими людьми чистит подходы к контейнеру. Номер все помнят?» В ответ только кивки. Все намертво заучили маркировку нужного контейнера и маршрут, по которому предстояло пройти. Другие группы будут отвлекать инфорсеров Лотоса, стягивая на себя все силы противника. Никита удивился, почему ему нужно прикрывать магов. Логичным выглядел другой вариант, когда сами даосы могли накрыть защитным куполом отряд. Но в чужой монастырь он не полез. Однако осадок непонимания остался. Никита перед акцией выпросил для себя американский кольт. О своем успехе в приручении демона он не сказал Вэймину. Так и ходил с коконом в астральном поле, на всякий случай. Вот и попросил оружие. Пистолет для обычного боевика, не обремененного искрой дара, самый надежный инструмент. Поражала Джейн. Оказывается, девушка скрывает массу талантов. Никита не ожидал увидеть среди боевиков свою переводчицу. Она села в машину в самый последний момент и лукаво подмигнула молодому волхву, сидевшему с коллегами-даосами. А теперь она идет рядом, крадется, как убийственно-хищное животное. Походка плавная, пружинистая, руки свободные, вытянуты вдоль тела. Правая рука, однако, готова выдернуть пистолет из кобуры. Девушка была готова к драке. Вот эта метаморфоза и озадачила Никиту. Загадка на загадке. Группа прокралась вдоль темных рядов контейнеров, поставленных друг на друга в три ряда. Здесь терялся свет портовых фонарей и прожекторов, и девять осторожно продвигающихся фигур благополучно преодолели часть пути. Никита знал, что в это время со стороны моря к причалам подплывают аквалангисты. У них задача снять часовых клана Лотоса, контролирующих акваторию, и занять все ключевые точки возле воды, и следя за тем, чтобы никто не убежал. Причал — это главная линия отхода, по которой будут эвакуировать Ликин. Потому и силы брошены изрядные. 15 боевых пловцов. Три группы инфорсеров сейчас выходят на позиции и начнут зачистку секторов, примыкающих к нужному контейнерному ряду. Сигнал должны подать подводники. С него начнется общая атака. «Дуарх», — мысленно позвал демона Никита, решил проверить, как реагирует недавний враг. «Ты меня слышишь?» «Я рядом с тобой, хозяин!» — ракочущий отозвался прирученный демон, транслируя свои мысли формы прямо в голову Никиты. «Что нужно делать? Приказывай!» «Пока затаись. Жди!» Никиту распирала гордость, что он стал обладателем такой мощной разрушительной силы, способной перемещаться к тому же по мирам и во времени. Эдакий мобильный телепорт, трансформирующийся в супероружие, мечта любого мага. Если бы не Вэймин со своей подсказкой, Никита продолжал бы бороться с напастью методами, совершенно неподходящими для укрощения твари. Но так вышло, что Хазарин не смог полностью взять под контроль своего демона. Неужели незнание рун вышло ему боком, И почему демон так легко отдал свою свободу другому человеку? Обычно клятва прекращается с гибелью прежнего хозяина. Да нет, с чего бы Ломакину вздумалось умирать? Или что-то случилось? Никита мог похвалить себя за усердную учебу в тайном дворе и с благодарностью вспомнить дядю Кирилла, привившего ему любовь к тайнам начертания древних рез. «Одно происходит из другого», — говорил старый волк. «Начнешь изучать руны скандинавов, захочешь узнать больше и придешь к пониманию рез друидов, гэлов и прочих народов Западной Атлантики». Мудрость волхва Кирилла настигла Никиту только здесь, в чужой стране. И надо честно признать, ему несказанно повезло, что Дуарх носил затворяющую печать гэльских рун, иначе бы ничего не получилось, будь демон местных кровей. Ему на плечо легла ладонь Джейн, а сама она приложила палец к губам, потом жестом показала наверх. Никита взглянул в том направлении и увидел на контейнерной башне расхаживающего часового. Изредка на нем скрещивались лучи фонарей от работающих портовых кранов, и тогда становилось понятно, что он там не один. На другом краю стоял еще один вооруженный человек. Его силуэт выделялся на фоне прожекторов. Зихао стал шептаться с Вэймином. Старший даос кивнул, и двое инфорсеров исчезли, словно на них накинули непроницаемую черную ткань. Никита оценил задумку. Сейчас боевики под пологом подойдут поближе и попробуют подняться наверх, чтобы снять охрану. Как они это сделают, Никита знал. У обоих на руках будут вакуумные присоски, с помощью которых можно легко залезть даже на отвесную башню из стекла. А здесь всего-то 6 метров. «Готовность 3 минуты», — жарко прошептала Джейн в ухо. «Не успеют», — ответил Никита, вытаскивая кольт. Без щелчка осторожно снял с предохранителя. Рука машинально проверила ножны на бедре. Холодное оружие придало уверенности. «Успеют», — губы чуть ли не щекочут ухо. «А девица капитально заводит». Со стороны причала в воздух поднялась белая звезда. Зависнув ненадолго над акваторией порта, она словно нехотя стала падать в воду, но погасла, не долетев до поверхности моря. «Начали!» — Джейн сжала плечо Никиты. Наверху послышалась возня, длившаяся пару мгновений, и вдруг короткий световой сигнал компактного фонарика. «Я же говорил, что успеют». Джейн уже прижалась к Никите. «Норматив 2,5 на все про все». «Путь свободен», — Зихао машет рукой. Группа перестраивается. Учитель инфорсеров и оставшийся с ним боец встали по бокам, а даосы, подобравшись, рванули вперед. «Зета-5», — с небольшим придыханием произнес Лян. «Зета-7, 9». До Никиты только сейчас дошло, что его личный охранник читает маркировку контейнеров. Ликин находился в Зета-19. По левую сторону от них были все нечетные, поэтому сориентировались сразу. Даосы неожиданно остановились и перегруппировались, окружив Вэймина. Что-то пошло не так. Нужный контейнер уже был близко, но широкий транспортный коридор перекрывали 2 мощных джипа. Вспыхнули яркие фары, осветив застывшую группу. Раздался щелчок, уши у Никиты заложило от перепада давления. Полупрозрачная сфера отгородила их от засады. И вовремя. От джипов в их сторону полетели красно-оранжевые шары. При соприкосновении со сферой они лопнули, рассыпаясь гроздьями сгоревших звезд. И тут же следом ринулись крутящиеся диски. И именно они могут нанести вред прикрытию. Загрохотали выстрелы автоматов. Наверху тоже серьезно сцепились. Двое боевиков небесных драконов напоролись на очередной дозор. Гулко простучала короткая пулеметная очередь. Никита поморщился, лежа на асфальте, пропахшим бензином и соляркой. Он машинально упал перед магическим ударом, увлекая за собой Джейн, и прекрасно видел, что любая попытка атаки будет пресекаться жестко. Против 6 магов Лотоса Вэймину со своими учениками не устоять, но есть козырь, который сейчас скучает в астрале. «Снимай сферу», — приказал Никита, обнимая девушку за талию правой рукой. «А ты переводи». «Русские, не дури», — шикнул старый даос. «Сейчас первая атака выдохнется, и мы ударим». «Черт их знает, китайских магов. Может, они воюют по другим правилам?» Никита точно знал, будь на месте клана Лотоса русские волхвы, они бы мгновенно вышли из-под общего колпака, создав собственные коконы, из-под которых начали бы бить по противнику, отвлекая на себя губительную мощь чародейских плетений. Удары должны наноситься беспрерывно, расшатывая защитные построения до появления мелких зазоров, куда обрушится главный удар. Сфера Веймина не выдержит. Маги Лотоса все делают правильно, непрерывные атаки огнем. Сейчас активируют скрипты воды и льда, точно, над головой что-то хрустнуло, а потом полился дождь. И откуда он взялся, голову ломать не пришлось. Стихийник воды все организовал заранее. Через пару минут он врежет ледяным дыханием, и купол запросто проморозит насквозь. «Снимай купол!» — зарычал Никита. «Зихао, Лян, как только защиту уберут, бейте по фарам. Вэймин, прикажи своим ученикам нейтрализовать водника. Он сейчас самый опасный. Сделайте все, чтобы не успел мама сказать». Джин затараторил, переводя слова Никиты. «Дуарх, хочешь развлечься?» «С радостью!» — рыкнул демон. «Приказывай, хозяин!» «Убери с дороги машины, нейтрализуй опасность, но только после того, как мои китайцы уберут защиту». Никите было интересно, как все произойдет. Выскочит ли Дуарх из воронки или появится эффектнее? «Ты куда?» — схватив за шею Джейн, он снова прижал ее к асфальту. «Жди, не дергайся!» «Да ты что?» — возмутилась девушка, срывая его ладонь с себя. «Как ты смеешь?» «Лежи, дура!» — рявкнул Никита. Сфера лопнула, как воздушный шарик, налетевший на острый сучок. И в это же мгновение даосы, встав цепочкой, обрушили свои заготовки настоящего напротив невидимого врага. Невидимого, потому как свет фар слепил глаза. Но Зихао и Лян стреляли отменно. Жалобным звоном разлетелись стекла, огни погасли. И вот здесь произошло настолько неожиданное событие, что о нем позже любили говорить те, кто остался в живых. Сначала раздался жуткий треск, разрываемый чьей-то рукой гигантской материи, и на середину транспортного коридора из широкого разреза, появившегося в воздухе, с воем вылетел сгусток плотного черного цвета. Он был похож и на человека, и на зверя одновременно. Двухметровая жуткая фигура мгновенно снесла с дороги джипы. Один из них улетел в дальний конец терминала, грохоча железом и отчаянно пища звуковыми сигналами. Второму повезло меньше. Машина ударилась в угол контейнера с четным номером и застыла на месте, осыпаясь битым стеклом. Огромная ступня настигла автомобиль и с размаху наступила на него. Металл со всхлипом вмялся внутрь, раздавив тех, кто находился в джипе. Очнувшиеся от шока даосы противоборствующего клана обрушили всю мощь своих заклятий на неизвестное чудовище, фонящее инфернальными выхлопами. Окутавшись сполохами ударных плетений, Дуарх взвыл от неприятных ощущений, терзающих его тело, но взмаха руки хватило, чтобы снести всех врагов, не успевших сформировать самый нужный и правильный скрипт. Они были испуганы и разобщены жутким появлением твари и не успели договориться. Это и погубило засаду противника. В металлические контейнеры влетели изломанные тела и застыли в неподвижности. Дуарх покошачьи прыгнул вверх, прогрохотал по крышам контейнеров. Стук пулемета прекратился одновременно с жутким криком охранников. «Твою мать!» — впервые в жизни Никита скабрезно выругался, ошеломленный увиденным. «Вот это боец!» Испохватившись, пока остальные с отпавшими челюстями стояли в неподвижности, приказал Дуарху исчезнуть и притихнуть на время в астрале. Прирученный демон испарился в том же разрезе между мирами, затянув щель. «Вперед! Ищем нужный контейнер!» — первым очнулся Зихао. «Лян, не стой столбом!» «Что это было, а?» — жалобно пищала Дженси, меня следом за Никитой. «Скажи, Ник, что за ужас я только что видела?» «Не знаю», — честно признался Никита. «Веришь, не знаю. На демона похож». К контейнеру с маркировкой Z-19 они подбежали одновременно. Даже ковыляющий в задумчивости Вэймин не отстал. Именно ему предстояло вскрыть замки, в которых могли быть неприятные сюрпризы. Следовало торопиться. Где-то вовсю шла перестрелка, выли сирены полицейских машин, приехавших очень быстро. Всполохи огня и мигалок расцвечивали дальние причалы и башенные краны. Закладки в замках были. Никита видел, как вспыхивают активированные скрипты проникновения, как ломается от напряжения металл и выплескивают неприятные энергии, которые тут же глушились дружным противодействием даосов-помощников. Никита специально не снимал кокон, чтобы его не заподозрили в нечистой игре. Всего лишь мгновение ему хватило понять, когда Дуарх снял инфернальную завесу, что сила его мгновенно начала прокачку через каналы чакры, а потом снова закрылся. «Ликин!» — крикнула звонко Джейн в глубину вскрытого контейнера. «Ликин, ты здесь? Отзовись!» В темный зев контейнера рванулось сразу два луча. И вдруг к ногам Джейн выкатилось что-то крупное, похожее на животное, обнимая ее за ноги, отчаянно рыдая. «Уф!» Никита перевел дух, поняв, кто это на самом деле. Поднятая с пола сильными мужскими руками, Худощавая девушка в потрепанном, а местами и порванном платье цеплялась за переводчицу и не хотела ее отпускать, что-то лепеча и мяукая, перемежая звуки с плачем. Никита насторожился. Среди потока фраз, кое-что он научился понимать, несколько раз промелькнуло слово «госпожа». «Госпожа?» Дочка Значея, стоящего на самом верху иерархической лестницы клана Небесных Драконов, называет Джейн, на минутку, возможно, имеющую тот же статус, что и Ликин, «госпожой?» Вэймин сердито махнул рукой. Лян подхватил обессилевшую пленницу на руки и бульдозером попер в сторону причала. Сверху спрыгнул оставшийся в живых боевик и присоединился к отступающей группе. Судя по его ошалелым глазам, он до сих пор не мог прийти в себя от появления непонятной твари, разметавшей пулеметное гнездо по окрестностям, с легкостью согнув ствол ручного пулемета в виде восьмерки. Джейн легко бежала рядом с Никитой и давала короткие переводы разговоров, чтобы русский маг был в курсе происходящего. Но ему самому не нравился взгляд Вэймина, ставший настороженным и внимательным. Если так дальше пойдет дело, надо убегать с помощью Дуарха. Мгновенный перенос в Россию Никита спасен. Почему не сейчас? Он сам не знал, почему разумные решения откладывались на потом. Так было всегда. И в этот раз молодого волхва зацепили слова Лики на статусе Джейн. Кто эта девушка? Чья высокородная дочь? Никита уже на 100% был уверен, Джейн необычная переводчица. В клане ее статус очень высок. Да не все ли равно сейчас? Никита решил бежать. Возвращаться в Дом Небесных Драконов означало одно — его больше не выпустят оттуда. Вэймин всю душу вытрясет, но возьмет под контроль силу Дуарха. Они всей толпой добежали до причала, где их встретили подводные диверсанты. Для побега уже приготовили катер, куда погрузились Даос и Сликин, Лян и Вэймин. Во второй катер, деловито постукивающий на маслянистой фиолетовой воде, загрузились остальные участники спасательного рейда. Аквалангисты остались на месте, ожидая приказа. Им еще предстояло держать причалы под своим контролем. Оба катера набрали ход и пошли вдоль берега к северо-восточной оконечности Даляни. В порту стоял хаос. Слышалась дробная перестрелка, дважды сильно прогремела, осветив конструкции кранов и плавучих доков. Думала, не получится. Выдохнула Джейн, приваливаясь к плечу Никиты, сидевшему на пластиковой скамье и смотревшему за борт на воду. Что за тварь там была, Ник? Не знаю. Может, Вэймин применил секретное оружие? А серьезно? И я серьезно. Господин Вэймин — сильный маг, а у меня сила заблокирована в инфернальном коконе. У меня есть версия, что все даосы клана сотворили вызов демона. Как-то все странно, — пробормотала девушка. Маги не отрабатывали такой вариант, я точно знаю. Экспромт, но заранее подготовленный, — вяло откликнулся Никита, поглощенный больше своими мыслями. Теперь, когда игра в кошки-мышки приобрела зловещие очертания и разоблачение русского волхва — это дело времени, нужно решать вопрос с побегом. Ничего не стоит кликнуть Дуарха и приказать ему перенести хозяина в нужную точку. Вот только куда? Во Владивосток? А зачем? Чтобы присоединиться к великому князю и вместе с ним приехать домой, словно ничего не случилось? А если о его исчезновении уже знает Тамара? Сейчас дома, наверное, такой бедлам стоит. В Вологду? Хм, почему бы нет? Главное телепортироваться не посередине строительной площадки, а то всех рабочих распугать можно. Вопрос второй. А каким образом навести демона на точку выхода? Как он сориентируется на местности? «Представь себе место, куда хочешь попасть, хозяин!» — пророкотал в его голове голос Дуарха. «Первый перенос будет неточным, но потом можно отладить все точки выхода». Катера неожиданно провели странную эволюцию. Идущий флагманом, на борту которого находилась Ликина, вдруг отвалил в сторону и пропустил второй вперед. Никита удивился. До места высадки оставалось пройти всего пару миль. Вот уже на берегу подали сигнал. Красная вспышка, зеленая, еще раз зеленая, снова красная. Катер затрясся и прибавил ход. Джейн, пригревшаяся возле бока Никиты, сонно посмотрел на залитый электрическим светом город. «Ага, нас встречают!» — воскликнула она весело. Никита привык ко всяким неожиданностям, воспринимая любое изменение ситуации как очередной вызов судьбе. Но такой пакости не ожидал. Как только катер стал снижать скорость, чтобы подойти к береговой линии, оттуда гулко стукнуло, и красно-оранжевый хвост толстой нитью потянулся к ним, подозрительно шипя и фыркая над черной водой. Для маневра времени не оставалось, так как водитель погасил скорость и теперь, отчаянно выворачивая руль, пытался уйти от столкновения с огненной кометой. Со второго катера завопили. Действуя на автомате, Никита схватил Джейн за талию и резко дернул на себя, переваливаясь через борт. «Домой!» — приказал он мысленно, молясь всем богам, чтобы успеть до взрыва уйти под воду. Девушка взбрыкнула ногами, отталкиваясь от него. Никита успел увидеть над головой красивый огненный цветок, но оглушающую и бьющую по перепонкам взрывную волну он уже не почувствовал, проваливаясь в беспросветную темноту плотного кокона. Отплевываясь и шумно дыша, как рыба, выдернутая на воздух, Никита пробкой выскочил из воды, оглянулся по сторонам и, широко взмахивая руками, погреб к берегу. Вокруг, насколько мог видеть Волхв, простиралась спокойная бархатная ночь. На небе перемигиваются звезды, убывающая луна подсвечивает кромку леса на другом берегу. Стоп, какой лес? В окрестностях Доляни нет леса? Стало ощутимо мелко. Встав на ноги, Никита выбрел на песчаную отмель, прошел чуть вперед и с удивлением задрал голову, обозревая крутую особь, спускающуюся к воде. Как-то все было не так. Неужели сработал перенос, и он сейчас находится не в Китае, а в Вологде? Тогда почему темно? Если в Китае ночь, здесь должен быть день, ну или утро на крайний случай. «Корректировка по времени», — прогудел откуда-то бас. Причем не в голове раздался этот голос, а снаружи, как будто рядом с Никитой стоял собеседник. На всякий случай отыграл назад на несколько часов, чтобы выход портала не был заметен случайными людьми. «Ты и так можешь?» — удивился Никита, чувствуя себя слегка дурачком. Разговаривать с темнотой после ночного купания было довольно необычно и странно. «Я много чего могу, хозяин. Ты доволен?» «А вот погоди, доберусь до дома. Кажется, ты промахнулся и закинул меня в реку». Выбравшись на высокий береговой откос, он внимательно осмотрелся. Кажется, Дуарх не совсем косой. Знакомые очертания пригородной зоны, где расположились дачи местной богемы, светящимся ожерельем тянулись вдоль реки. Оттуда доносились тихие ритмы музыки, бухани барабанов. Как всегда, дачная молодежь не спит, развлекается. Усмехнувшись, Никита сориентировался на месте и зашагал в сторону поместья, которое находилось в паре километров от реки за густой линией леса. Только взять направление чуть наискосок, чтобы луна находилась справа. Одежда, бывшая на нем, стала подсыхать от интенсивной работы всех мышц и ходьбы. Перед боевой операцией Никите выдали простецкую одежку, свободные тонкие хлопчатобумажные штаны, футболку с рисунком драконов, спортивные туфли и курточку, под которой скрывалась кобура с кольтом. Рука машинально стукнула по бедру. И нож на месте. Совсем здорово. После небольшой пробежки Никита выскочил из леса и остановился как вкопанный. На месте родовой усадьбы по всем условиям должна находиться строительная площадка, освещенная прожекторами, техника и сторожка. Ну что сказать, света здесь хватало. Залитое яркими огнями здание в три этажа возвышалось за мощным кованым забором. Многочисленные автомобили, забившие стоянку, на изумрудно-зеленой травянистой площадке передвигаются люди в нарядных платьях и костюмах. Вокруг бассейна с подсвеченной снизу голубой водой в шезлонгах сидят любители ночного купания. «Что-то мне нехорошо», — сглотнул противный сухой ком Никита. Ноги предательски подкосились, как будто вместо мышц ваты напихали. Осторожно выйдя из-под леска, он зашагал по бездорожью, хотя в сотни метров от него проходила асфальтированная дорога, подсвеченная дорожными фонарями. Может, он ошибся и вышел к поместью Городецких? Да нет, дом выглядел модерново, даже чуточку вычурно и безвкусно. Много ломаных линий по фасаду, крыша плоская, много зеленых террасок, вынесенных вперед и нависающих над гостями ледяными плоскими площадками. «Что за ерунда?» — прошептал Никита. Он осознавал, что его передвижения по открытому пространству могут отслеживаться камерами, но не торопился выходить к дороге. Дубовая аллея, идущая вдоль трассы, на время скрыла Никиту. Не доходя до въездных ворот, он слегка напрягся, рассматривая герб. Стало совсем плохо. Герб был чужой. Не рода Назаровых, а кого-то другого. В темноте детали не разобрать, но и так видно, что основной деталью является щитодержатель. Два льва с загнутыми хвостами, смотрящими в сторону. Сам щит разделен на две части. В правой стороне три золотые стрелы, слева золотой бык или вол. Увенчан щит обычным дворянским шлемом из дворянской же короны на нем. Детально рассмотреть его не позволяла темнота, падающая на ворота. Лев, кажется, был в гербе городецких, но здесь их два. «Снимай кокон», — прошептал Никита одними губами, словно боялся, что его услышат. «Да, хозяин». У Дуарха тоже голос приглушен. «Слава Перуну! Есть сила!» Мощная волна долго сдерживаемой энергии, разжигая огонь в солнечном сплетении, рванула во все стороны. Недолго думая, Никита с помощью нужных скриптов сотворил себе приличную одежду. Выкинув хламье, он приоделся в летний костюм светлых тонов, пристроил наплечную кобуру, а вот нож совершенно не вписывался в образ. Чужой, с иероглифами на рукояти. Нельзя его здесь светить, чует сердце. Бросив клинок в кучу старой одежды, создал плетение огня и пепла и сжег весь компромат. Тяжело вздохнув, он все-таки вышел к трассе и удивленно хмыкнул. Кроме двусторонней автомобильной полосы, здесь рачительный хозяин проложил тротуар для прогулок. Ступая мягкими туфлями по ребристой плитке, Никита дошел до ворот и остановился. Глупо сейчас ломиться в усадьбу и доказывать права на землю. Не его земля это. Демон что-то начудил и забросил волхва в другое место. Или время, или в чужой мир. От последних мыслей страх вцепился в сердце и мгновенно заморозил его. Нет, нельзя паниковать, нельзя. Сударь, из освещенного кирпичного домика, своеобразной сторожки, вышел мужчина с широченными плечами. Свободная безразмерная куртка накинута на плечи. На рукаве виден шеврон, дублирующий герб со львами. На показ выставлена расстегнутая кобура с пистолетом. Слева висят наручники и дубинка. На грудном кармашке на клипсе висит рация. «Вы по приглашению или просто так прогуливаетесь?» «Извините меня», — Никита прижал руку к груди, выражая высшую степень растерянности. «Я приехал издалека, не разобрался толком, вышел чуть раньше с попутной машины. Здесь проживают Назаровы, так ведь? Я дальний родственник, приехал из Волжска». «Сударь, вы часом не ошиблись?» — подобрался охранник, и его рука скользнула к кобуре. Потом, видимо, в голове мужчины что-то щелкнуло. Перед ним стоял вполне приличный молодой парень, хорошо одетый, приятный на вид. И на пальцах сверкают драгоценные камни в кольцах. Лицо продрастерянное. Может, и в самом деле ничего не знает? «Вы находитесь на земле графа Валуева, приобретенных им на законных основаниях». «Подождите», — совсем растерялся Никита. «А кто-нибудь может мне толком пояснить, когда это произошло? Я здесь был 4-летним ребенком, гостил у Анатолия Архиповича Назарова». «Сушкин! А ну найди мне живо старика-храмца! Как его?» «Да-да, именно». Оторвавшись от рации, охранник со вспыхнувшим подозрением уставился на Никиту. Тот же, в свою очередь, успокоился, расслабленно следил за праздничным перемещением гостей в усадьбе. «Граф Валуев? Кто это такой? Об этой фамилии Никита не слышал. Может, где-то они мелькали в боярском реестре, но никак не на вершине аристократического Олимпа». К воротам с внутренней стороны подлетела Ладога с облизанными обводами корпуса. Такую модель Никита не знал, определил только по серебристым буквам на радиаторной решетке. Стильно, однако. Из машины вышли двое. Какой-то старик, сильно прихрамывающий на одну ногу, и молодой парень в униформе, такой же, как у охранника, стоящего напротив Никиты. Оба они миновали пост сторожки и вывалились наружу. «Дед, ну-ка посмотри на этого господина». Старший подманил к себе тщедушного храмца с редкими седыми волосами на голове. «Ближе, подойди, не бойся, света достаточно». «Да я лучше вас вижу, охламоны», — проворчал старик до ужаса знакомым голосом. Он подошел к Никите и задрал голову, так как был ниже волхва на десяток сантиметров. В новеньком синем рабочем халате старик выглядел нахохлившимся, но сердитым архивариусом, навечно застывшим среди древних книг. «Ты чей будешь, сынок?» «Дед Сашка, это же я, Никита!» Горло предательски сжалось от спазмов. «Не узнаешь?» «Никита!» «Нет, не признаю такого!» Очень внимательно посмотрел Сашка в его глаза и покачал отрицательно головой. «Извини, сынок, ни разу не видел тебя здесь!» «Стой! А где сейчас княжна Тамара? Ты видел ее? Анатолий Архипович был моим дедом, Валентина моя мама. Да что здесь происходит, дед?» «Эва!» — дед Сашка, кажется, сам растерялся и посмотрел на охранников, уже готовых сцапать вечернего гостя со странными речами. «Совсем плохо. Хозяин мой еще в 94-м году помер, когда последнего сына, старшего, схоронил. «А про какую ты Валентину говоришь? Про внучку его, что ли?» «Так она исчезла, потом нашли ее мертвой. Поговаривали, любовник убил. Не осталось на Назаровых. Потом выморочные земли выкупил граф Валуев, Свет Игорь Федорович. А сам ты кто будешь? Откуда знаешь про господ Назаровых? И кто такая княжна Тамара?» «Старицкий», — неожиданно для себя буркнул Никита, готовясь к худшему варианту. «Если его сейчас захотят взять, придется прорываться в лес». «Не знаю таких», — вынес окончательный вердикт дед Сашка, своими словами хороня надежды Никиты, что он столкнулся с каким-то розыгрышем, который сейчас рассеется, и к нему побегут с радостными криками «разыграли». «Молодой человек», — шагнул к нему старший охранник, — «вы бы шли отсюда, в самом деле. Сходите утром в больницу, проверьтесь. Плохо выглядите. Шутки у вас». Оставив позади залитую электрическим светом усадьбу графа Валуева, Никита медленно шел по тротуару, засунув руки в карманы брюк и небрежно пиная камешек. «Дуарх! Скотина поганая потусторонняя!» — тихо шептал он в бессильной злобе. «Ты куда меня забросил?» «Был приказ. Домой!» — прошелестел бестелесный голос. «Я выполнил, хозяин. Привел тебя в свой мир. Не было точного объяснения, чей дом имелся в виду». «Ты говорил, что стоит представить место, куда хочу попасть», — заскрежетал зубами Никита. «На самом деле здесь не мой дом, а мои земли находятся под чужим гербом. Как такое могло произойти? Где ты ошибся?» «Я не ошибся, хозяин», — упрямо повторил демон. «Портал, завязанный на крови, очень нестабилен. Его работу поддерживает только одно обстоятельство — чья кровь сильнее». «Что ты хочешь этим сказать?» Злость, выплеснутая в первые минуты ошеломления, отпустила. «Ты перебросил меня в свой мир?» «Я хочу сказать, что здесь живут мои потомки. Их осталось не так много, но они есть. Именно их кровь проложила короткую дорогу сюда, а не к тебе. Когда нет мощной поддержки рода, случаются вот такие неприятности». «Подожди», — Никита поднял руку, что выглядело забавно. Идет себе молодой парень, разговаривает сам с собой, жестикулирует. «Дай оформить мысль. Живая кровь притягивает к определенному месту. Ты выполнил приказ, перебросил меня туда, куда я хотел. Формально здесь мой дом. Здесь жили мои предки. Но сейчас они мертвы, и это обстоятельство вмешалось в процесс перехода». «Правильно рассуждаешь, хозяин!» — пророкотал Дуарх. «Твоя кровь угасла в этом мире, а моя жива. Вот почему самая короткая дорога привела сюда». Резко остановившись, Никита вздернул руки кверху. Пальцы в невообразимой тряске рисовали какой-то узор. Надо было как-то выплеснуть негативную энергию. «А-а-а-а!» — он задрал голову к черному звездному небу, вкладывая в крик все недоумение, страх и злость. Громовой раскат потряс окрестности. Сверкнула молния, пронесся плотный горячий ветер, земля чувствительно вздрогнула. Фонари, освещавшие дорогу, погасли, а трехэтажный особняк погрузился во тьму. Никита словно не замечал, что сотворил. Он уходил прочь от странного места, должным быть его родовым гнездом, но превратившимся в бастион чужого клана. Над его головой вился чернильный сгусток, похожий на человеческую фигуру, и неторопливо сопровождал своего хозяина в неизвестное будущее.